Глава 14. Много позже он узнал, что люди Сибиллы, связанные с египетскими жрецами, привезли его в Перу, городок генуэзцев на северном берегу Золотого Рога. Здесь отсиживалась сама Сибилла, ожидая, пока императорские силы наведут порядок, и в городе воцарится относительный покой. В сознание Эггард приходил долго и толчками, но то состояние, в котором он очутился, лишь весьма условно подпадало под категорию сознания. Он помнил все, что с ним произошло. Помнил своих друзей, врагов, помнил причины, вынудившие его приехать в этот проклятый богом город. Помнил детство, боевитую юность, безголовую молодость, отца с матерью. Но совершенно не знал, что ему с этим делать. Жизнь не вспоминалась, а проигрывалась, хаотично смешивая события и их участников. Длительные временные интервалы переживались как короткие, а короткие растягивались в длинные. Появлялись вымышленные персоналии, преимущественно с рогами. Регулярно включалась фантазия. Иногда наблюдались остановки времени, а иногда настоящее будущее переживались как бы наложенными друг на друга. Рыцарь пытался взять себя в руки и разобраться, что же с ним приключилось, почему он столь лихо пьян. Но от этого еще сильнее болела голова. Спазмы перекрывали сознание, а ясность представления исчезала совершенно. В один из моментов отчаянной работы головой он догадался, что помимо воли попал под серьезное воздействие. Он помнил, как обнаружил себя на раздражающих мягких перинах. Они лежали прямо на полу, посреди обширного зала с инкрустированной золотом обстановкой. «Не бордель», — отметил Эггард машинально. «Дороговато станет иметь такой домик для свиданий». Он помнил, как упал с лошади. Но вот что было дальше — досадная проблема. Почему он жив? Почему не чувствует боли? Почему он не в привычной повседневной одежде, а в каком-то халате, идущем ему, как папочкиному конюху Густаву, рыцарский шлем? Почему он не хочет убежать? Почему ему кажется, будто бы его недавно покормили, хотя память категорически отказывается воскрешать данный эпизод? Галлюцинации давили мозг. Одна из них была просто убийственной. Он пытался развести руками пористый туман, досаждающий навязчивым растительным запахом. Как вдруг туман сам раздвинулся, и появилась статная женщина. Рыжие волосы были разбросаны по плечам и опускались до пояса. Стройные ноги невероятной длины казались отшлифованными. Глаза широко расставленные, умные. На ней не было ничего, кроме ярко-красной прозрачной полоски ткани, спадающей с левого плеча на правое чресло. Когда женщина приблизилась, на ней не осталось даже этой тряпки. Тончайший шелк, переливаясь блестками, опал на перину, и в грешной красе обрисовались крутые бедра и горделиво высокая грудь с шишечками розовых бутонов. У Эггарда перехватило дыхание. Дьявол соблазна взбудоражил кровь. Он попытался подняться перед дамой, но очень быстро убедился, что этикет сегодня не работает. Она сама опустилась перед ним, протянула ему серебряный кубок, увитый резьбой. «Выпей, рыцарь, прошу тебя». Голосок неспешный, нежный. «Что это?» — прошептал Эггард. Он провел рукой по шелковистому изгибу ноги и сразу вспотел. «Не спеши, рыцарь!» — вкрадчиво и убаюкивающе отозвалось в голове. Мы еще успеем посвятить этому время. Выпей, не бойся. Это вино. Оно прибавит тебе сил. Эггард принял из тонкой руки кубок. У вина был странный привкус. Примесь растительного компонента, не свойственная вину. Но он выпил без колебаний. Разве можно задуматься, имея перед глазами источник наивысшей сладости? «Я выпил», — произнес он одеревеневшими губами и отбросил кубок на перину. «Почему ты сидишь?» — спросил он, как о чем-то обыденном. «Приляг ко мне. Я хочу полюбоваться на тебя, лежащую». Рыцарь почувствовал, как упругая шелковистость пропадает из руки. Он потянулся, чтобы удержать ее, но от резкого движения в голове все поплыло. Прелестная незнакомка раздвоилась и принялась стремительно пропадать в волнующемся тумане. «Не спеши, рыцарь», — различил он удаляющийся голосок. «Отдыхай. У нас еще будет время поразвлечься». Его учили выживать и приспосабливаться. Обучали танцевать целый вечер, не снимая доспехов. Разбивать ударом молота камень. Влезать на лестницу только при помощи рук. Запрыгивать на коня при полном вооружении, не используя стремян. Но никогда его не обучали сопротивляться наркотическому дурману. Очень скоро действие препарата расширилось. Неприятные ощущения сменялись хорошими. Первым делом он ощутил сильную жажду. Далее сухость во рту превратилась в зверский голод. Потом зуд побежал по лицу, а по телу разлилась теплота. Заторможенность сменилась полным параличом. Он сосредоточился на физических ощущениях, а мысли застыли, и сознание сузилось. Через несколько минут он впал в умиротворенность. Стало хорошо от тепла и телесной тяжести. Появились иллюзорные картины. Он видел замок в небесах и себя, беззаботно сидящего на крыше. В облаках плавали лебеди. Отец Теофил был конюхом в крылатой конюшне, а малыш — главным управляющим гигантского поместья, что не мешало ему грустить по Фелиции. Ходили празднично одетые люди, разговаривали. Голоса прорывались сквозь пение птиц и игру на кефаре. Двое говорили особенно громко. Он различал отдельные фразы. Первый голос — властный и решительный, принадлежал женщине. Второй — мужчине. В нем звучали жалобные нотки. «Это очень трудно, госпожа. Состав препарата не выносит изменений. Главный компонент — гашиш, и он оказывает именно такое воздействие. Нам не сделать из него ассасина. Процесс потребует времени и неоднократного применения». «А вы спешите? Вам нужны гурии? Как вы докажете этому несчастному, что он побывал в раю?» В голосе женщины звучала резкость. «Я смогу затмить любую гурию, глупец. И запомни, Кларий, воля этого рыцаря должна лежать передо мной на блюдечке. Он один знает дом, где скрывается Ипатий. Посмотри, бунтовщики поднимают головы. Они прячутся по подвалам и группируются в команды. Но позвольте, госпожа, были двое его друзей. Они тоже помнят это место. Мы прошляпили этих друзей Кларий. Их потребовал Фидул. Он присутствовал при взятии. Они переданы в городскую тюрьму, куда нам не добраться». Тех парней контролирует лично квестор Никифор. Я должна раньше него добраться до Ипатия. Но вы можете пригрозить ему смертью его друзей, госпожа. Он не знает, где они. Я могу многое, Кларий. Я могу даже сломить гордость рыцаря. Но не хочу. Я повторяю. Я должна иметь волю этого человека. Он мне нужен. Послушный и преданный, с мягкими мозгами, но твердым телом. Постарайся уж, Кларий, добейся невозможного. Не забывай, кому ты в этом доме обязан. Хорошо, госпожа, я постараюсь, но не вижу радостных перспектив. Кстати, вы, в свою очередь, тоже должны постараться. Его дурманили по полной программе, ускоренным курсом. Здравый рассудок забился в уголки мозга и жалобно попискивал. Тихое безумие сходило на рыцаря. Неприметные личности в белых, не спадающих одеждах принесли ему еду. Молча удалились. Эггард выпил вино, плотно перекусил. Практически сразу началось действие. Снова теплая волна по спине, зуд, приятный вакуум в организме. Нарастало состояние легкости, невесомости. Он возжелал двигаться, танцевать, смеяться. Возможно, Эггард и занялся этим. Кто сейчас помнит? Его внимание постоянно отвлекалось какими-то фантазиями. Возникали ассоциации и долго на одном предмете не задерживались. С желанием двигаться ускорился темп мышления. Мысли стремительно меняли друг друга. Он разговаривал сам с собой, напористо, остроумно, но постепенно терялся контакт с внутренним собеседником. Больной впадал в новое состояние сознания. Ему опять многое начинало казаться странным, порой смешным, и он хохотал до колика в животе. Эйфория сменялась на злобу, и что он вытворял в эти минуты в замкнутом пространстве, опять же, не помнил. Наконец появились безудержные галлюцинации, иллюзии. Окружающий мир приобретал яркие цвета, громкие звуки, но все это было размыто и причудливо разделено. Перина на полу превращалась в лодку. На этом фоне и появилась Гурия, мелкая богиня из райского сада, призванная соблазнить начинающего ассасина. Эггард лежал на перине, тяжело дыша, разбросав руки, когда опять раздвинулся туман, и малиновые тона заструились по комнате. Он уже видел эту женщину, красивую, рыжеволосую, гладкую, сводящую с ума даже крошечным клочком своего белого тела. Вновь опала на перину малиновая кисия. Золотистые локоны коснулись лица пленника. Тонкий завиток добрался до губ и улегся на него, должно быть, намекая. «Помолчи-ка, рыцарь, пусть за нас поговорят чувства». Он не разобрался, кто кого алкал. Он эту женщину или женщина его. Он ощутил ее в себе, и такая волна жара накатила на Эггарта, что он задрожал. О происходящем в дальнейшем не рассказала бы даже Гурия. Она тоже поплыла по волнам страстей. Разве можно не возлюбить этого рыцаря, пусть даже на короткий миг? Эггард не знал такого слова. Кодирование. А если бы и знал, то рассмеялся бы в лицо смешному чудаку, решившему сотворить из него игрушку. Рыцарь Эггард фон Гросс. Даже вино, в отравляющих огромных количествах, не лишит его способности мыслить здраво и отчасти стройно. Эта тема не подлежит обсуждению. Но рыцарь не мог перестать любить эту женщину. Он любил ее страстно, безудержно. Эдгард перелюбил все клеточки ее податливого тела и вознамерился возлюбить душу, которая оставалась для него потемками. Тем временем женщина по непонятным причинам вдруг начала исчезать. Она разжала тонкие ручонки, оттолкнула Эггарта и поползла от него прочь. Он испустил стон разочарования. Душа и тело испытали режущую боль разрыва. «Подожди, моя милая», — прошептал он, — «не уходи». «Я должна уйти, мой рыцарь», — вкрадчиво проворковала Гурия. «Мы не можем быть вместе». «Довольно, хватит. Прощай же навсегда и помни обо мне». «Причина!» — вскричал он. «Зачем тебе знать? Ты не сможешь исправить положение. Есть один человек. Он из чадия ада и не позволит нам быть вместе. Он навел множество разрушений, принес страдания людям. Он будет творить их дальше, покуда дьявол у него за спиной не насытится и не отложит на время расправу. Этот человек мешает тебе попасть в рай, а мне — любить тебя везде, и здесь, и там. Прощай, мой Риттер!» Голосок Гурии звучал монотонно, но очень выразительно, жалобно. Эггард изнемогал. Мыслей в голове оставалось все меньше. Захлестывала страсть подлюга. Он ощущал сильно тянущие чувства в конечностях. Эта женщина, которую он уже неоднократно встречал, вытеснила из его головы все живое и постороннее. «Скажи мне, кто это исчадие ада?» — простонал Эггард. Любовница, передумав удаляться, подползла к нему на четвереньках и пытливо заглянула в глаза. Тугие розовые бутоны коснулись его дрожащего туловища. Увиденное в глазах Эггарта женщину удовлетворило. «Ты правда хочешь, чтобы мы с тобой попали в рай?» — уточнила она. «Очень», — подтвердил Эггард. «Его зовут?» «Ипатий. Логофет Ипатий». «Логофет Ипатий?» Эггард усердно потер лоб. «Подожди, моя родная, но я уже слышал это имя. Ты даже был у него в гостях. Вероятно, ты воспользовался подземным ходом, ведущим прямиком в его логово». «Конечно, я помню», — неуверенно пробормотал Эггард. «Я отлично помню подземный ход и Логофета Ипатия. Он кормил нас обедом, цитировал Василия Великого и предлагал мне возглавить восстание». Женщина чуть не закашлялась. «Тебе? Ах, прости, рыцарь. В таком случае ты должен помнить, на какой улице вошел в подземный ход». «Это была улица, да, Альмина». «Улица Альмина, мой славный рыцарь, тянется на 1500 шагов. Ты сможешь найти этот дом, если очутишься на улице Альмина?» «Наверное, ты сможешь убить Логофета Ипатия, который мешает нашим душам соединиться и воспарить в безоблачную высь. Я вырву сердце у этой мрази! О, мой друг! Впрочем, ты можешь не волноваться, если не сумеешь убить это порождение зла. Ты, главное, найди его дом, а уж мои ангелы позаботятся». Растроганная женщина, исполнившись благодарности, прижалась к бурлящему, как океан, Эггарту. А дальше был жестокий провал в памяти, так и не давший ему отделить ложь от правды. Это было прощание со здравым смыслом. остались чувства, убившие ум, инстинкты и даже некоторые рефлексы. Кто мог оказать ему помощь, вытянуть рыцаря из беды? Некому оказалось это сделать. Феоктиста погибла, тамплиер погиб, друзья в беде. Гермоген с компанией далеко. Сколько времени он провел в заточении у Сибиллы? День? Два? Одурманенный гашишем, сожженный божественной женщиной, Эггард брел по разрушенному городу и думал, как бы найти нужный дом. В голове остались только ночи с Сибиллой. Он не помнил, как его переправили из Перы через бухту, как доставили на улицу Альмина. Он не видел крадущихся за ним людей, а они принимали образ то бродяг, то добропорядочных горожан. Переходили от дома к дому и не спускали с него глаз. Настоящих добропорядочных в этот час на улице было не густо. Город поражал унынием. Скульптурная красота столицы, разбитая, валялась в грязи. Цветы растоптаны, кустарниковые аллеи, как места возможной концентрации бунтовщиков, срублены. Многие дома сожжены, другие покинуты, а там, где жили люди, окна забиты досками. Трупы с горем пополам собрали, их, похоже, жгли за городом. Иногда порывы ветра доносили запахи сладкой гари. Патрулей значительно уменьшилось, но напуганные горожане не торопились выходить на улицу. Неожиданно поднялся сильный ветер. Загудели кроны уцелевших деревьев. Полетел мусор по тротуарам. Ливень хлынул, как из бочки. Никто и не заметил нашествия черной тучи. Редкие прохожие заметались. Кто-то кинулся под деревья, кто-то в дома. Попрятались ищейки, безотрывно следящие за Эггартом. Он остался один посреди пустынной улицы. Такие пустяки, как ливень с неба, рыцаря не тревожили. Он продолжал идти, уверенно приближаясь к цели. До искомого дома оставался квартал. Остановил его лишь шквалистый ветер, порыв которого ударил в лицо и вынудил отступить в переулок, переждать и снова в дорогу. Но на улицу Альмина Эггард больше не вернулся. Экая досада! Отступление от расписанного маршрута вызвало сбой в программе. Вспыхнули круги перед глазами. Мир задергался и накренился. Он схватился за водосточный желоб, вырвал его с мясом и окатил себя новой порцией воды. Наступила полная дезориентация. Его словно оглушили. В этот миг из глубины переулка подбежала человеческая фигурка, закутанные в черную накидку. Он даже не почувствовал, как его схватили за руку. Его потянули, и он пошел. Но, пройдя несколько шагов, он остановился. Сообразил, что не по плану. «Кто ты?» — без интереса спросил Эггард. «Пойдем, рыцарь!» — проворковал голосок. «Твоя дорога лежит не по этой улице. Это гиблая тропа. Я знаю, куда нам нужно». «А ты точно знаешь?» — засомневался он. Но в ногах и голове продолжал царить полный разброд. Опять куда-то потащили, а он не мог сопротивляться даже слабым рукам. Люди, отслеживающие его продвижение, сильно прокопались. Всему виною дождь стеной. Обеспокоенные исчезновением объекта, они вышли из укрытия и побежали к тому месту, где в последний раз видели свой объект. Но подопечного уже след простыл. по мутной ленте проулка хлестали потоки воды. Он лежал на жесткой койке в полутьме, вялый, никудышный. Теплые руки приподняли ему голову, подбили подушку. Его кормили из ложечки теплой похлебкой, и он охотно причмокивал. Потом откинул голову и смотрел на потолок, который шарахался, точно пьяный. Перед ним периодически возникало обеспокоенное женское лицо. Оно выплывало из тени. По нему плясали желтоватые блики от свечи. Лицо расплывалось, словно восковое. Принимало причудливые очертания. Он узнавал в нем златокудрую Розамонду, дщерь любезного Аэльфа Медера, нежное ангелоподобное существо с лучистой душой. Но через несколько мгновений черты лица менялись. Он видел не Розамонду, а гордую, но искренне привязанную к нему Альму, дочку барона фон Эйзенаха. Он что-то ей шептал, тянул к ней руки, но большеглазая Альма исчезала. Оставалась маленькая Эрика из богом забытой альпийской деревеньки. На месте Эрики появлялась ласковая путана Есения. За путаной следовала Феоктиста, легкомысленная горожанка, отдавшая жизнь за неблагодарного чужеземца. Феоктиста обрастала чертами удивительной и коварной Сибиллы, перед коей он имел повышенные обязательства, да почти забыл о них. Голова помалу приходила в норму, вместе с ней и зрение. Перед ним действительно склонилась одна из привидевшихся женщин. У нее было очень миленькое личико. Он поднял руку и провел по ямочке на щеке. Личико не изменилось. Оно доверчиво льнуло к его ладони. Эггард опасливо покосился по сторонам. Обстановка не напоминала элитный лупанарий под эгидой секретного подразделения. «Есения?» — удивленно спросил он. Путана приветливо улыбнулась. «Наконец-то, мой лучезарный рыцарь, ты произнес мое имя правильно. Я очень рада твоему возвращению». «А я куда-то уходил?» Эггард попытался вспомнить, что с ним приключилось, но быстро бросил это занятие. «Ты болел. Ты был насквозь отравлен гашишем, рыцарь. Ты извивался и пускал пену. Ты бился в припадке, порывался бежать. И однажды мне пришлось привязать тебя к кровати». «Однажды?» Он нахмурился, еще раз обозрел обстановку, состоящую из облезлых стен, фанерного шкафа и колченогового стула напротив жесткой кровати. «Я так долго здесь лежу, Есения!» Над застиранной занавеской проступала полоса сумерек. Уже вечер. «Три дня!» Девчушка склонилась над ним и пощекотала носом. Эггард невольно улыбнулся. «А ты?» «И я с тобой». «А где мы?» «Заброшенный дом на Триумфальной. Хозяева погибли во время мятежа или уехали из Константинополя. Откуда я знаю? Под нами разбитый салон Бродобрея, а мы в его скромной супружеской спальне». «Очень скромный», — согласился Эггард. «И никого постороннего?» «Только мы с тобой. Квартал практически пуст. Здесь много сгоревших зданий.